Иов между Богом и сатаной. Сюжет этой стихотворной ветхозаветной книги, созданной предположительно в одиночку, немыслимо дерзким либо блаженным поэтом, ошеломителен. Яхве, он же Шаддай, другое имя Бога, принимает на небесах явившихся к нему ангелов. Среди них сатана. Бог спрашивает у сатаны, откуда тот пришел. Сатана отвечает, что пришел он отовсюду. «Я ходил везде по земле и исходил ее». Тогда Шаддай задает сатане другой вопрос. Обратил ли он внимание на его раба Иова? «Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный и справедливый, богобоязненный и далекий от зла», — говорит Вседержитель. Между Богом и сатаной завязывается жестокий, жесточайший для Иова спор. Сатана дает понять, что он хорошо знает упомянутого человека. Это тот самый праведник из страны Уц, считается, что она находилась на северо-западе Аравии, который имеет 7 сыновей, 3 дочерей, множество рабов, верблюдов, овец, и который велик более всех сынов Востока. Откровенно провоцируя Шаддая, сатана заявляет, что богобоязненным и непорочным Иову быть легко, ведь это Бог оградил его дом от всех бед и напастей, благословил его труды и распространил его стада по земле. А вот если Яхве лишит Иова всего достояния, то он, несомненно, проклянет Бога. Яхве принимает вызов. Стараниями наведчика судьба Иова брошена на кон. Шаддай отдает ее в руки сатаны, позволяя ему лишить Иова всего, за исключением жизни и здоровья. «Вот все, что у него в руке твоей, только на него самого, не простирай руки твоей», — говорит Яхве сатане. И сатана удаляется, заручившись этой санкцией Бога на изменения в жизни праведника. На Иова, ничего не ведающего о споре на небесах, одно за другим обрушиваются несчастья. На его стада нападают обитатели Южной Аравии, савияне, и, перебив всех рабов-пастухов, угоняют волов и ослиц. Вслед за этим гибнут от ударов молний все его овцы вместе с пастухами. Восточные соседи-халдеи забирают его верблюдов и убивают смотревших за ними слуг. Но эти беды — только прелюдия к страшной трагедии. Под напором бури рушатся стены дома, где собрались на трапезу 7 сыновей и 3 дочери Иова. Все они гибнут под обломками строения. Убитый горем Иов раздирает на себе одежды и остригает голову в знак печали. Но вопреки ожиданиям сатаны, оклеветанный им праведник не проклинает Яхве. Напротив, он простирается ниц в поклоне и возносит Богу хвалу, выводя при этом непререкаемую словесную формулу, описывающую способ принятия земных утрат верующим в Бога человеком. «Нак я вышел из чрева моей матери, и нак я возвращусь туда. Яхве дал, и Яхве взял, да будет имя Яхве благословенно». Здесь и далее книга Иова цитируется по научному переводу с древнееврейского языка, выполненному известным библеистом Моисеем Иосифовичем Рижским. Тем временем сатана вновь предстает перед лицом Шаддая. Бог снова говорит о праведности Иова, не впавшего в грех богохульства от ужасных невзгод, и упрекает сатану, указывая ему на невероятную выдержку своего раба, которого не сломили беды. Он и теперь еще тверд в непорочности своей, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его ни за что. Бог может торжествовать победу. Он оказался прав в своих утверждениях о богобоязненности Иова. Но точка в споре между Яхвой и сатаной, которую мог бы поставить здесь отчаянный либо юродивый поэт, сотворивший книгу Иова, не ставится. Небесный спор продолжается, и степень его жестокости по отношению к Иову безмерно возрастет. Сатана принимается возражать Шаддаю, рассуждая в том духе, что потеря детей и имущества — это еще не потеря здоровья и не телесные муки, а затем предлагает Богу, так сказать, повысить ставки. «Но простри-ка руку твою, и коснись его и плоти его, и, наверно, проклянет тебя в лицо твое», — говорит сатана. Боль, недуги, нестерпимые физические страдания Иова — вот что должен поставить на кон Шаддай, чтобы разрешился спор. Как и в первый раз, Бог без лишних слов принимает вызов. «Вот он в руке твоей, только жизнь его сохрани», — объявляет он сатане, который тотчас реализует дозволение Бога. И отошел сатана от лица Яхвы и поразил Иова лютою проказою от подошвы ноги по самое темя его. Разоренный дотла, измученный нещадной болезнью, Иов сидит посреди пепелища и скребет черепком, покрытое струпьями и язвами тела. «Ты все еще тверд в непорочности твоей», — сокрушается жена Иова, видя его страдания. И тут же предлагает мужу совершить самоубийство необычным, но верным способом. Она побуждает Иова послать проклятие Богу. Это должно вызвать немедленный гнев Яхвы и немедленную же смерть, которая прекратит все муки. О посмертном воздаянии или загробной каре, о воскресении из мертвых, и это ключевой момент, в книге Иова нет речи. Первой из ветхозаветных книг об этих явлениях заговорила книга Даниила, созданная по научным оценкам во II веке до Рождества Христова. Книга Иова старше ее на два века. Воплотивший историю Иова, не ладящий с Богом, либо поцелованный им поэт имел представление, как явствует из текста поэмы, лишь о Рефаимах, тенеподобных обитателях Шеола, подземного царства мертвых, куда отправляются после смерти как праведники, так и грешники, включая самоубийцы богохульников, и где нет ни райского блаженства, ни адских мук, а есть только безрадостное и беспечальное, уныло-будничное и безысходно вечное существование мертвецов, подобное тому, какое описано в книге современного итальянского писателя Франко Арминио «Открытки с того света». Призывая Иова уйти из жизни посредством акта экстремального богохульства «Прокляни Бога и умри», жена Иова, конечно, считает, что с Иовом уже не может произойти ничего более страшного. Шеол в каком-то смысле даже предпочтительнее, чем беспросветный земной ад, в котором очутился Иов в результате небесного спора. Но Иов отказывается проклинать Бога. Оставаясь непоколебимым в своей непорочности, он сурово корит жену. «Ты говоришь, как говорит одна из негодных женщин, что же доброе мы будем принимать от Бога, а худого не будем принимать?» И снова поэт не ставит точку в том месте, где со всей очевидностью становится ясно. Бог выиграл спор с сатаной, и притом окончательно, ибо для нового ужесточения условий спора остается только умертвить Иова, что делает дальнейшую дискуссию о его праведности бессмысленной. Но поэту как будто все это не важно. Ему нужно сказать нечто большее. И он продолжает поэму. Из разных мест Аравийского полуострова к Иову являются, прослышав о его положении, три друга — Элифас, Билдад и Цофар. Их привели в страну Уц благородные чувства. Они всегда знали Иова как кроткого и процветающего праведника, славного тучными стадами и образцовой непорочностью. Теперь им хочется сетовать о нем и утешать его. Но увидев нищего страдальца, изуродованного до неузнаваемости лютой проказой, они повергаются в такой ужас, что не могут произнести ни слова сочувствия. Вместо этого они принимаются кричать и рыдать во весь голос, разрывают на себе одежды и, словно совершая ритуал скорби по умершему, посыпают головы пылью. Затем они садятся рядом с Иовом на землю и в полном молчании, как если бы справляли траур по покойнику, сидят 7 дней и ночей. Первым уста открывает Иов. Он проклинает. Нет, не Бога. Иов проклинает день, в который он родился, и ночь, в которую был зачат. К Богу у него другой разговор, не менее опасный, чем гибельное богохульство. Надеясь на поддержку друзей, Иов изливает перед ними свое неистовое отчаяние. «Почему еще в утробе не умер я, из чрева вышел и не скончался? Зачем меня приняли колени? И зачем сосцы, чтобы я сосал?» Друг Элифас, отвечая несчастному, призывает его замолчать и смиренно принять те страшные кары, которые обрушил на него Господь. При этом, как и сам Иов, он, разумеется, не имеет ни малейшего представления о причинах этих кар, но считает все действия Шаддая заведомо справедливыми. Иов молчать не желает, ибо не знает за собой никакого греха. Он взывает к друзьям. «Наставьте меня, и я замолчу. И в чем я ошибся, объясните мне». Иов пеняет им. «Вы нападаете на сироту и продаете своего друга». В какой-то момент, словно позабыв о друзьях, явившихся сетовать и утешать, но взявшихся увещевать и стыдить, Иов вдруг сворачивает на ту рискованную дорогу, которая должна привести его к верной гибели. Он заводит прямой и до крайности дерзкий разговор с самим Богом. Сначала Иов только корит Шаддая за то, что он испытывает свое безграничное могущество на слабом и ничтожном человеке, вгоняя его в беды своим непонятным и губительным интересом к нему. Потом, возвышая голос, призывает Шаддая отступиться от него, Иова, маленького человека, оставить его в покое и не терзать день и ночь. «То ты с нами меня устрашаешь, и видениями меня пугаешь, и душа моя хочет лучше удушья, лучше смерть, чем мои муки. Опротивила мне, ведь не вечно жить мне. Оставь меня, ибо дни мои малость. Что человек, что ты его так возвеличиваешь и обращаешь на него свое внимание, и проверяешь его каждое утро, и испытываешь его каждое мгновение. Когда ты отведешь от меня свой взор, отпустишь, дашь проглотить слюну мою». Но дальше больше. Иову отвечает второй друг, Билдад. Он испуганно защищает Бога. «Доколе будешь говорить такое? Слова твоих уст — неистовый ветер. Неужели Бог извращает суд? И Шаддай разве искривляет правду?» Речь его сводится к тому, что если Иов наказан, значит, есть за что. Бог непорочного не отвергает и не поддерживает руки злодея. В ответ на это Иов бросает уже совершенно немыслимые обвинения Богу. Немыслимые еще некоторое время назад для самого Иова, немыслимые в какое бы то ни было время для его друзей, но мыслимые для создателя книги Иова, поэта, упоенного своей поэмой, который держит в уме, вместе с читателями, жуткий спор Шаддая с сатаной, ставший единственной причиной всех казней Иова. «Опротивила мне жизнь моя, все одно, потому и говорю я. Губит он невинного, как и злодея, когда его бич поражает внезапно, отчаянию невинных он смеется». Выпаливает Иов. Дальше идти уже некуда. Но Иов идет дальше. Ему мало утверждения, что Богу безразлично, кого бичевать, злодея или невинного, и что невинных Яхве губит даже с большим удовольствием, смеясь их отчаянию. В последующих ответных речах друзьям он прямо называет Бога виновником бед и страданий, обрушивающихся на тех, кто этого не заслуживает, тем же, кто кары заслуживает, творящим зло и беззаконие. Шаддай по Иову, напротив, потворствует, оставляя их безнаказанными при жизни и, разумеется, после смерти, ибо всех ждет нейтральный к земным деяниям Шеол. Возмущенные неслыханной дерзостью Иова, друзья наперебой защищают Бога. С подобающей грозностью и упорством они склоняют страдальца, понесшего наказание от Яхве, признать свою вину перед ним, а следовательно, заслуженность его гнева и кары. Они предлагают Иову как следует подумать о своей жизни, которая не могла быть всецело праведной. Пытаются приписать ему различные злые дела и грехи, хотя непорочность Иова известна старым друзьям не хуже, чем Богу и сатане, но о ней говорить защитникам Бога не хочется. Ими движет любовь к Шаддаю. Они свято верят в его справедливость, они служат ему всем сердцем. И теперь, когда на него нападает Иов, они делают все, чтобы оградить Всевышнего от его нечестивых речей. «Что ты обращаешь против Бога дух твой и произносишь ртом своим такие речи?» — осекает Иова Элифаз. Но Иов не сворачивает с катастрофического пути. Он отказывает Шаддаю в справедливости. «Знаете же, что Бог неправосудно поступил со мной. Он заявляет, что жизнь его чиста, и что он не станет обвинять во всех несчастьях и муках, которыми его терзает Яхве самого себя, как того требуют от него друзья. Не бывать тому, чтобы я признал вас правыми, доколе не умру, не поступлюсь невинностью моей». Увещевания друзей Иов называет пустыми, а их ответы на вопрос о его вине перед Богом и о вине самого Шаддая перед людьми объявляет лживыми. В итоге Иов доходит до крайности, ставит своих друзей и Всевышнего в один неприглядный ряд. «Почему и вы преследуете меня как Бог, и никак не насытитесь плотью моей?» Поэт же идет еще дальше Иова, в ту свободную от догм и грехов поэтическую даль, где открываются невероятные истины и происходят чудесные повороты и без того головокружительного сюжета. В конце поэмы Иову и его друзьям вдруг является из бури Бог. Шаддай решает поговорить с Иовом. Разговор затевается суровый и страшный. Бог упрекает и ставит на место обитателя страны Уц, дерзнувшего судить своим ничтожным умом о поступках и деяниях того, кто все в этом мире установил и устроил, начиная с законов неба и кончая пером в крыле аиста. О злосчастном споре с сатаной Шаддай не упоминает ни единым словом, но тем хуже для Иова. Нет даже намека на то, что Бог готов оправдываться каким-то образом перед несчастным страдальцем, хотя бы сказать, например, что Иову были посланы испытания. Нет, Яхве говорит о своем величии и о полной неспособности Иова объять разумом все грани творения и сложнейший замысел Творца. Будет ли спорить Шаддаем хулитель? Обличающий Бога пусть ответит на это. Грозно требует Господь от Иова. Сказать на это Иову нечего. Он впадает в страх и трепет. «Вот, я ничтожен, что отвечу тебе. Руку мою кладу на уста мои». Из устрашающей речи Шаддая Иову становится ясно, что Бог может все. Увидев Бога воочию, он раскаивается в прахе и пепле. Но раскаиваться поздно. Слишком много наговорил Иов против Бога. Все идет, как кажется, к тому, что Яхве на глазах у своих защитников Элифаза, Билдада и Цофара окончательно покарает своего хулителя, лишив бедолагу его жалкой жизни. Но вдруг происходит нечто совершенно неожиданное, если не сказать оглушительное. Шаддай обращается к Элифазу и говорит буквально следующее. «Разгорелся гнев мой на тебя и на твоих двух друзей за то, что вы не говорили обо мне так верно, как раб мой Иов. А теперь возьмите для себя 7 быков и 7 баранов, и идите к рабу моему Иову, и принесите их во всесожжение за себя, а Иов, раб мой, помолится за вас, потому что только к нему я отнесусь со вниманием, чтобы не сделать вам худого, ибо вы не говорили обо мне так верно, как раб мой Иов». Как же так? Бог гневается на благочестивых друзей, защищавших его от выпадов хулителя и обличителя. Бог обвиняет именно их в том, что они не говорили о нем так верно, как говорил Иов. Более того, Иов теперь даже будет молиться за них, убогих, недостойных внимания Яхве, которое будет отдано не им, а Иову. Поэт наконец-таки подступает к той заветной точке, которую он долго и целенаправленно шел, не останавливаясь в пути. Он наконец-таки говорит всем строем поэмы то большее, ради чего он ее писал. Она не о споре Шаддая с сатаной, не о величии и произволе Бога, и не о том, что человеческие страдания в этом мире необъяснимы, как и сам мир. Смысловую структуру необыкновенной поэмы, включенной в ветхозаветный канон под названием «Книга Иова», можно выразить краткой словесной формулой. «Иов против Бога, Бог за Иова, потому что». Потому что, во-первых, Бог испытывал на самом деле друзей Иова, и они не выдержали испытания. Они лгали, и не просто лгали, а лгали Богу, клеветали на Иова, как и сатана. Поэт в середине поэмы говорит об этом прямо устами Иова, упрекающего друзей в том, что они пытаются приписать вину невинному ради абстрактной, оторванной от реальности, в которой очутился Иов, и потому абсолютно бесчеловечной защиты Бога, Богу ненужной. Разве должны вы для Бога говорить неправду, и ради него говорить ложь? И во-вторых, потому что Иов верен правде, а значит Богу. Иов стоит на своем, на правде, не оглядываясь даже на опасность быть уничтоженным, разгневанным Богом. Иов решается на настоящий, гибельный спор с Шаддаем, который не идет ни в какое сравнение с безопасным спором сатаны с Богом. Маленький земной человек Иов, не имея того иммунитета от смерти, каким обладает сатана, бесстрашно вступает ради правды в противостояние с самым могущественным существом во Вселенной. «Вот он убивает меня, не буду надеяться, но о путях моих перед лицом его буду спорить». Иов, как и все персонажи поэмы, кроме Яхвы и сатаны, не знает о подоплеке ужасных событий, о споре на небесах, который обрек его на страдания. Но он знает, что Бог поступил с ним жестоко, неправосудно, и прямо говорит ему об этом, демонстрируя волю и искренность свободного человека перед лицом ужасающей и неодолимой силы. Тогда как друзья Иова, на которых, вопреки ожиданиям, обрушивается гнев Бога, демонстрируют догматическую, покорную и в глубине своей неискреннюю веру бездумных и безвольных рабов. Они отстаивают перед Богом собственную ложь о вине Иова и тем самым служат не Богу, а сатане. Они рьяно пытаются залить потоками слов, с виду праведных, те огненные глаголы, которые Иов, не отступаясь от правды, бросает Богу. Иову Бог в эпилоге поэмы возвращает былое благосостояние после того, как он совершает молитву за своих друзей, отводя от них гнев Всевышнего. Бог даже удваивает богатство Иова. «И Яхве благословил последние дни Иова более, чем первые, и было у него 14 тысяч голов мелкого скота и 6 тысяч верблюдов, 1000 упряжек волов и 1000 ослиц. У Иова снова появляются дети, 7 сыновей и 3 дочери. Иов в полном здравии живет еще 140 лет от момента нового и совершенно фантастического поворота своей странной судьбы. И умер Иов в старости, сытый днями». Вот теперь Шаддай действительно выигрывает спор с изворотливым сатаной, вселившимся после двух своих неудач в 3 друзей Иова. Богу яростная искренность и огонь обличительных речей Иова приходятся по душе, по духу. И это то, что исповедует поэт. Автор самой загадочной ветхозаветной книги, приведя ее к невероятному финалу, наконец-таки ставит точку.